Варус выждал, пока закончится разговор, после чего Мефистан кивнул ему, и Агрин повернулся и нажал на руническую панель. Засовы с лязгом отодвинулись, и двери с шумом гидравлики распахнулись, открыв темное нутро. Варус и другие бугры сотворили знамение Аквилы и вошли в проход. Последовавший за ними Мефистан махнул кровавым ангелом и гвардейцам. «Ты заметил?» — спросил Мефистан, взглянув на Рацила. «Ты про знамение Аквилы?» «Да, но я воздержусь от комментариев, пока мы не узнаем больше о том, что они делали здесь все эти годы». Рацил хотел сказать что-то еще, но, когда они вышли из туннеля, остановился и удивленно завертел головой. Собор, они оказались в пещере столь же просторной, как огромные залы Аркс Ангеликум на Ваале. Она была не просто грубо вырублена в скале. Поверхности обработали и отполировали для создания большого сводчатого купола с восходящими каменными ребрами и замысловатыми выступами, вырезанными в виде имперских святых. Гигантские каннелированные колонны тянулись вверх за пределы видимости, образуя неф, в котором поместился бы имперский фрегат. Неф вел к алтарю вдалеке, над которым нависал крылатый колосс святой, высеченный из скалы и подвешенный с помощью хитроумного технического приема, так что казалось, будто он вечно парит над алтарем. Его меч вонзался в извивающуюся восьмиглавую змею. Целеустремленно шагая по нефу вслед за Агринами, Мефистан не удостоил архитектуру даже короткого взгляда. При виде кровавых ангелов сотни недолюдей, рассеянных по всему громадному пространству, с тревогой на лице бросались к ним по каменным плитам. И когда вокруг него образовалась толпа, Мефистан был вынужден остановиться. Агрины не обращали внимания ни на других легионеров, ни на гвардейцев, переминающихся у входа, но были очарованы Мефистаном. Еще больше их высыпало из портика южного предела. Во главе шел древний Агрин с кожей еще более обожженной, чем у других. В некоторых местах она отслоилась, обнажив большие участки поблескивающих голых мышц. На лице Агрина читался интеллект, недоступный его товарищам. В руке старейшина гордо сжимал механизированный железный топор, словно священный скипетр. Остальные недолюди склонялись перед ним. «Какое обожание!» – проворчал Рацел. «Обращаются с генетически выведенным рабом, как с прилатом экклезиархи». Мефистан предостерегающе поднял руку. «Они сохранили веру в императора, даже когда мы бросили их в эту яму. Похоже, агрины остались верны идеалам империума, чего нельзя сказать об их хозяевах. Кроме того, все, что нам нужно, это безопасный проход в Инфернум. Дальше нас проводит сержант Луренс». Старый Агрин переговорил с вирусом, а затем повернулся к Мефистану. «Звездный воитель», — обратился он. Говорил он отчетливее, чем остальные его сородичи. «Меня зовут Аргалис. Мы ждали тебя всю жизнь и сдержали свои клятвы. Мы никогда не отворачивались от императора. Мы готовились к твоему приходу. Вы не знаете меня. Я, Мефистан, старший библиарий капитула Адептус Астартес Кровавые Ангелы». Аргалис улыбнулся и махнул рукой в сторону огромной статуи, висевшей в дальнем конце нефа. «Мы знаем тебя, звездный воитель». Мефистан снова посмотрел на статую, но теперь внимательнее. Это был типичный святой в доспехах, сжимающий огненный меч, но, изучая другие детали, библиарий начал понимать, почему агрины приняли его за кого-то другого. Святой носил высокий, богато украшенный латный воротник, похожий по форме на психический капюшон кровавого ангела, и имел такие же длинные волосы, как у него. В отличие от остальной части собора, статуя была вырезана из красного камня и краткая багрового, как и латы Мефистана. «Они думают, что это ты», — шепнул Рацел. «Агрины приняли тебя за своего пророка. Мы раскопали эту статую в первые дни войны», — тихо сказал старый Агрин. «Мы уже тогда знали, что ты придешь». Он махнул в сторону собора. «Мы построили все это, чтобы сохранить и почтить твое изваяние». «Я не», — начал Мефистан, прежде чем понял, что у него нет времени спорить. «Мне нужно добраться до Инфернума, и быстро». Аргалиса удивил резкий тон Мефистана, но он кивнул и направился к кафедре в центре алтаря. Кровавые ангелы собрались вокруг него, а позади – толпы агринов, наблюдающих за легионерами. На самом верху кафедры был закреплен древний горнопромышленный агрегат, потрепанный кагитатор, размещенный в сердце собора, как реликвия. Аргалис махнул рукой одному из сородичей, и тот включил устройство. Затем старейшина пропел первые такты гимна, и воздух заребил. Устройство представляло собой гололит, и, когда оно с дребезжанием ожило, в воздухе зажглась вихрящаяся масса координатных сеток и измерений. Видиенс вспорхнул в центр огней, так что линии расчертили его белую фарфоровую маску. «Это бастионные шахты», — провыл он, и его пронзительный голос эхом разнесся среди арок и колоннад. «У нас уже есть эта информация, старший библиарий. Здесь нет ничего нового для нас. Я не понимаю». «Подожди», — прервал его Мефистон, указывая на самую большую колонну. «Это и есть инфернум», — Аргалис кивнул. «А это что?» — спросил старший библиарий, нахмурив лоб. Мерцающие зеленые линии Галалита отображали сеть туннелей под инфернумом, отделенных от остального комплекса шахт. Каждый заканчивался прямоугольным помещением. «Прометеевые заряды», — объяснил Аргалис. «Древние сражаются с противником, который давно умер, но никогда не замечали настоящего врага у своих ворот». Мефистон протянул руку, и на его латной перчатке заиграли огоньки. «Вы подложили заряды, чтобы уничтожить инфернум. Но зачем? Даже если взрыв раздавит некронов, они непременно вернутся, чтобы убить вас». Сабини не сказали, что у пришельцев десятки реанимационных палат. Лицо Эргалиса исказилось в неприятной гримасе, которая, должно быть, означала улыбку. «Мы способны пройти туда, куда больше никто не попадет». Он коснулся прямоугольников на Галалите. «Это и есть их регенерационные камеры. Мы обнаружили их давным-давно. Каждый из древних полагается на них. И когда заряды взорвутся, мы не просто уничтожим древних, мы также разрушим их точки восстановления». Луренс, которая оставила гвардейцев и стояла в нескольких шагах от кровавых ангелов, изумленно уставилась на Агрина. «Мы могли бы избавить Марсус от ксеносов, вернуть его императору и возвратиться к работе, для которой были рождены», — перебил ее Эргалис и провел рукой по мерцающим голографическим линиям, повторяя схему туннелей. «Мы могли бы восстановить шахты, могли бы снова доставать огонь из земли и посылать к звездам, питая сыновей императора своим трудом и верой. Но вы чего-то ждете», — догадался Мефистон. «Заряды установлены, и с каждым днем все больше смертей. Так почему же вы не завершили начатое? Чего вы ждете?» «Мы ждали тебя», — произнес Аргалис и указал на небольшую комнату под основанием башни, в центре склепа некронов. «Центр их регенерационной сети находится здесь. Чтобы добраться до него, необходимо прорвать внешнюю оборону. Мы пытались, но он слишком хорошо охраняется. Мы в состоянии уничтожить другие точки, но многие древние останутся, и они смогут возродиться в этой главной камере. Все наши усилия будут напрасны». Он махнул рукой в сторону Рацила и других кровавых ангелов, собравшихся позади Мефистона. «Но мы верили, что однажды ты явишься к нам и пройдешь через эти ворота. Ты сможешь разместить последний заряд, который взорвал бы центральную реанимационную палату и одновременно привел бы в действие все остальные заряды». Мефистон взглянул на статую вдалеке и задумался над тем, не поспособствовал ли сам император, чтобы эта встреча состоялась. «Нет», — твердо ответил кровавый ангел, покачав головой. «Я пришел сюда не для того, чтобы разжечь угасшее пламя крестового похода или освободить Марсус. Я должен». Прежде чем властелин смерти закончил, призрачная свита стала окружать его, растекаясь по каменным плитам и омывая ступени алтаря. Они врезались в Мефистона с такой силой, что он отшатнулся от Галалита. Всех мертвых тянуло к медальону, снятому с трупа на Гидрусе Ультериаре. Видиенс что-то сказал ему, но Мефистон не расслышал сервитора из-за воя усопших. Он схватил медальон, намереваясь спрятать его под одеждой, но костлявые пальцы впились в его руку, пытаясь вырвать цепочку. Старший библиарий ощутил прикосновение привидений физически и, отдернув пальцы, сжал медальон. Мефистон выругался. Мертвые ведь были только плодом его воображения. Как они могли так вцепиться в него? Собор расплылся перед глазами, сменившись образами из безумного сна. Сцены из долгой жизни Мефистона затопили реальность, и мертвецы потащили его из бренного мира, стараясь утянуть под волны варпа. Облака пыли окутали библиария, когда он, шатаясь, побрел через руины Улья-Гадес. Его лицо уродовали рубцы и синяки, а разум пылал зарождающейся силой. Он прорвался сквозь дым и нырнул в безбрежный океан ксеномонстров, составлявших рой флота Улья-Левиафан, который опустошал древний и славный Ваал, пожирая все на своем пути. Мефистон зарычал, охваченный первобытной яростью, и врезался в поток клацающих жвал и пастей. После его поглотил свет, рассеявший видение и явивший взору встревоженные лица Рацила и других. «Моя клятва», — пробормотал Мефистон, сам не зная, о чем говорит. «Какая клятва?» Бесчисленные обещания и верноподданнические грамоты закружились у него в голове. Старший библиарий давал клятву многим людям, и все они служили императору. какую именно клятву он имел в виду. Собор снова начал исчезать, раздираемый духами в голове властелина смерти. Когда стены рухнули, кровавому ангелу предстала не скала за ними, а зияющий великий разлом, жаждущий поглотить его. Мефистон терял себя, как и на борту клятвы на крови. «Нет», – прошептал он, направляя мысли к светящейся точке в мешанине безумия, дабы найти какую-то опору для сохранения рассудка. Откинувшись на спинку кресла, Мефистон уставился на белый сводчатый потолок, обрамленный десятками позолоченных подпорок и контрфорсов. Наконец-то он обрел покой. В этой простой комнате мертвые не могли до него добраться. Наконец-то Мефистон мог думать. Он вернулся в химические сферы своего либрариума, в Аркс Ангеликум на Ваале. Конечно, в действительности библиарий не был дома, но его разум, по крайней мере на мгновение, нашел убежище, вспомнив эту святая святых. Купол цвета слоновой кости был очерчен паутиной капающей крови, и, когда Мефистон запрокинул голову, красная жидкость нежно забрызгала его мраморно-белое лицо. «Ты нам нужен», — раздался голос. Рацел материализовался в кресле напротив Мефистона и оглядел яркую сферическую камеру. «Ты должен вернуться к нам, Мефистон. Даже здесь ты не в безопасности. Твоя сила все еще терзает тебя на Марсусе. Ты просто отводишь взор. Единственная надежда — продолжать идти, добраться до демона. Чего они от меня хотят? С каждым днем мертвые кричат мне в лицо все громче». Мефистон схватил медальон. «Как я могу найти демона, когда мой разум переполнен этими несчастными? А чем ты?» – недоумевающе спросил Рацел. Властелин смерти покачал головой. «Это ведь просто медальон. Я снял его с одного погибшего на Гидрусе Ультериаре. Все эти проклятые души, которые преследуют меня, кажется, тянутся к нему. Он их раздражает. Так выбрось его. Может быть, тогда призраки хоть ненадолго оставят тебя в покое?» Мефистон покачал головой. «Привидения не настоящие, Рацел. Это не какие-то загробные гости. Они лишь тени в моем сознании и не могут быть к чему-то привязаны. Но медальон кажется важным. Не знаю почему. Это напоминает мне кое-что из моего прошлого». Рацел взял медальон и изучил размытый пикт, плохо воспроизведенный и грубо вставленный в рамку. Солдат, которому принадлежала вещица, заклеил ее скотчем, пытаясь уберечь от грязи и дыма в окопах, но узнать людей на фотографии не получалось, поскольку владелец много раз проводил пальцами по их лицам. Там изображалась женщина с двумя маленькими детьми, неловко улыбающимися. Семья гвардейца провожала его на войну. «Тебе известно, кто они?» – спросил Мефистон. «После всех смертей, к которым я причастен, почему этот образ заставил меня остановиться? Почему именно эти люди? Может быть, они похожи на членов моей семьи, но я даже не помню, как они выглядели. А ты, эти люди никого тебе не напоминают?» Рацел покачал головой, и слабая улыбка заиграла на его губах. «Дело не в людях, а в фоне. Видишь, то, что за ними?» Позади семьи находилось небольшое святилище. Пульс Мефистона участился. Он был так одержим попытками узнать людей, что никогда не замечал святыни на заднем плане, хотя изучал медальон бесчисленное количество раз. Его подсознание, однако, все это время различало то, что пропускало сознание. И теперь библиарий наконец понял, что привлекало его: крылатый череп, увенчанный ореолом шипов. Этот символ вызывал у него сильное чувство, надежду. Но почему? Почему он кажется мне таким знакомым? Почему это так много значит для меня? Где это? Кто знает? Ответил Рацел. Вряд ли мы когда-либо посещали это место. Тебе просто запомнился общий вид. Похоже на святилище, где я впервые встретил тебя. Я имею в виду таким, как сейчас. Когда ты впервые сказал мне, что тебя зовут Мефистон. Ты должен помнить. Храм в пустоши Бактрус, где мы давали клятву. Клятву? Лицо Рацела оставалось бесстрастным, но он не мог скрыть боли в глазах. Думай, загляни в прошлое. После того, как ты умер и возродился в Улье Гадес, когда ты стал властелином смерти, ты поклялся никогда не забывать себя прежнего. Ты поклялся, что бы ни случилось, какую бы силу ты ни приобрел, часть тебя навсегда останется Калистарием. А я поклялся напомнить об этом, когда память подведет тебя. Мефистон мысленно вернулся ко всем воинам, что вел в погоне за демоном, к тем жертвам, которые пришлось принести, и бесчисленным смертям, произошедшим по его вине. Казалось, все остальное не имело значения, но теперь, в спокойной обстановке химических сфер, он понял, что его судьба гораздо сложнее. Какой смысл убивать монстров, если он сам превратился в одного из них. Властелин смерти забыл свою клятву. Рацел знал своего друга лучше его самого. Мефистан поднес руки к лицу. Красный керамид заблестел в неровном свете, отчего показалось, будто его руки мокры от крови. Старший библиарий откинулся на спинку кресла и покачал головой. «Память подвела меня», — пробормотал он. «Я не могу быть тем, кем был прежде». Он ушел. Его поглотил варп. «Помоги мне, Рацел, будь моей памятью. Что бы сделал Калистарий, будь он сейчас здесь?» Радел улыбнулся. «Так же, как и ты, он бы полностью сосредоточился на своей цели и непоколебимо преследовал врага. Но он хотя бы дал всем этим людям надежду. Установи их бомбу, Калистарий, и активируй. Почему бы и нет? Так мы получим возможность добраться до лорда Некронов и узнать, как он заблокировал твое варп-зрение. Вдобавок это даст людям Марсуса шанс доказать, что они достойные противники Некронов. У этих людей нет будущего, но ты, по крайней мере, мог бы дать им шанс добиться чего-то, прежде чем они умрут. Не останавливайся в своей охоте на демона, но внушай окружающим надежду, а не отчаяние». Эпистолярий вернул медальон. «В конце концов, кто может закончить крестовый поход к неумершим лучше, чем неумерший?» Мефистан кивнул и, позволив воспоминанию о химических сферах растаять, уставился на изображение в медальоне с твердым намерением отыскать в памяти человека, которым был когда-то, и вдохнуть в него жизнь. «Не оставляй меня, Рацел», — прошептал он, когда Марсус снова появился в поле зрения. Мефистан сжимал рукоять Витаруса, вглядываясь в глубины своего разума. Впервые в жизни он посмотрел в глаза своим обвинителям. Тени, преследовавшие его, молча взирали на него без прежней злобы. Он снова был на Марсусе, стоял перед Кагитатором в самом сердце собора Агринов. Все живые души в Нефе наблюдали за ним, а рядом находился Рацел. Дрожь исчезла, и Мефистан снова мог стоять прямо. Он кивнул, понимая невысказанный вопрос в глазах привидения и давая им молчаливое обещание. Один за другим духи кивали в ответ, прежде чем медленно рассеяться ветром, возникшим из ниоткуда. Впервые за много веков в разуме Мефистана наступила тишина. Благодаря преданности Рацела он сдержит свою клятву. Старший библиарий ощутил небывалое спокойствие и осознал, что должен сделать. Переводя взгляд с одного лица на другое, он рассматривал столпившуюся перед ним разношерстную группу. Обугленные чудовищные агрины высились над выжившими из Сабинской гвардии, такими костлявыми, что утопали в своих шинелях, а его собственные боевые братья гордо стояли подле библиария. «Раз император требует крестового похода, он его получит», — вымолвил Мефистан и перевел взгляд с Луренс на Аргалиса. «Больше никаких отступлений. Мы сожжем эти шахты дотла». Луренс побледнела при этих словах, и страсть вспыхнула в ее глазах. «За императора», — провозгласил Рацел, ударяя рукоятью силового меча о нагрудник. На мгновение воцарилось потрясенное молчание, а затем раздался хор голосов, человеческих и нечеловеческих. «За императора!» — закричали остальные, поднимая оружие над головой. «За императора!» Глава 7. «Рога бездны», — задумчиво произнес кадиций Луций Антрос, стоящий на смотровой площадке удара на заре. Несмотря на окружающие суету и шум, взгляд его был прикован к сцене снаружи, пока фрегат типа «Гладий» занимал позицию. За прошедшие десятилетия обучения кадицию довелось лицезреть много чего необычного и тревожащего, но то, что он видел сейчас, затмевало все прочие. Космический десантник в золотых латах рядом с ним коротко кивнул, как всегда немногословный. Перед ними как будто простиралась палитра сумасшедшего художника. Среди звезд были разбрызганы все мыслимые и немыслимые краски. Кричащие оттенки образовывали рябящее море, которое то сворачивалось в себя, то раскрывалось, мечась и бушуя. Издалека его можно было принять за природное явление, расплывчатую геомагнитную бурю, где силовые поля сталкивались и взрывались, но с такого близкого расстояния, всего в несколько сотен километров, ошибиться было невозможно. Этот странный феномен отражал предсмертные судороги реальности. Щупальца материи размером с планету хватали и хлестали космос, создавая мимолетные узнаваемые образы. Измученные звериные лица, голые внутренности, шпили больших дворцов, радужки глаз без век. На мгновение Антрос потерялся в этом безумии. Голова шла кругом от столь катастрофического коллапса пространства и времени. Великий разлом представлял собой эпицентр большого взрыва наоборот. Упорядоченная вселенная растекалась чистой субстанцией хаоса. Кадиций снова посмотрел на то, зачем Драгомир привел его сюда. Рога бездны, орбитальный комплекс, лишившийся небесного тела, вокруг которого мог бы вращаться. Когда-то он находился в мягком гравитационном захвате Тахариона, родного мира магистра Ордена. Но Тахарион сгинул в пасти разлома вместе с крепостью-монастырем, которую Драгомир когда-то считал домом. Сыны Гелиаса стали орденом беженцев, безродных и бесприютных. Конечно, рога бездны, недавнее название. До появления Цикатрикс Маледиктум это сооружение называлось станцией Сарик, но по мере медленного приближения к пропасти оно становилось все более зловещим. Космический комплекс состоял из двух вращающихся сфер, соединенных между собой клеткой из мостиков и стоек. Каждая сфера достигала нескольких километров в диаметре и была усеяна якорными стоянками и орудийными батареями, но близость проклятого рубца исказила их, придав вид злобного рогатого черепа. Станция висела над бездной варпа, словно человек, цепляющийся за край скалы, и к ней постоянно тянулись разноцветные придатки, готовые утащить ее в адское пламя. В потустороннем свете полированные, искусно сделанные доспехи магистра Капитула отражали безумие шторма, сверкая алым и сапфировым и не давая четко разглядеть их владельца. Драгомир снял шлем, и Антрос в очередной раз поразился его татуировкам. Сыны Гелиаса рисовали на лицах замысловатые племенные узоры, и самый сложный был у главы ордена. Каждый сантиметр его кожи покрывали витиеватые, но строгие черные линии, похожие на резьбу с изображением дрожащих лучей палящего солнца. Как и многие другие братья, Драгомир носил длинную, тщательно заплетенную бороду, и, сняв шлем, он вытащил ее наружу и небрежно бросил на грудь, что показалось Антросу сущим варварством. Однако сыны Гелиаса были далеки от варваров. Воинам потребовалось несколько яростных сражений, чтобы добраться до рогов бездны, и Антроса неизменно впечатляли их невозмутимость и непоколебимое достоинство в бою. Он находил в их решимости нечто смиренное и чем больше наблюдал, как они сопротивляются безумию великого разлома, тем сильнее убеждался, что они хранят ключ к дилемме Мефистона. Если бы он только мог понять их странные отношения с варпом, то непременно поделился бы этим знанием со старшим библиарием. «Это последнее, что осталось от нашего дома», — сказал Драгомир. «И мы впервые ступим на борт после гибели Тахариона. Но я уверен, что наши братья все еще там». Магистр махнул сервам и слугам, чтобы они покинули смотровую площадку, и, как только группка закутанных в капюшоны людей ушла, он повернулся к Антросу и принялся изучать его исписанные рунами синие латы, указывающие на статус представителя Либрариума. «Сыны Гелиаса никогда не смотрели в бездну, Луций Антрос. Мы никогда не видели тех мест, где бывали вы и вам подобные». Драгомир вздернул подбородок, и на его лице отразились сомнения и гордость. «Все эти столетия мы отводили глаза, но теперь бездна смотрит на нас. Если мои братья еще живы, я должен знать, что с ними стало». Он подошел ближе к бронированному стеклу. «Я рассказал вам все, что мог о том, как мы думаем и сражаемся, но, если вы действительно хотите знать, как мы выживаем вблизи проклятого рубца, вы должны воочию лицезреть нас сражающимися на пределе возможностей у самого порога преисподней. Ничто из показанного мною не сравнится с тем вызовом, с которым мы столкнемся там. Мы здесь для того, чтобы биться за наши души, кадиций и душу нашего ордена». Антрос услышал тщательно замаскированную боль в голосе магистра. «Мы основали все наши убеждения на отказе от экстрасенсорики». Драгомир схватился за рукоять меча. «Наше оружие – чистота разума и сила рук, а не эзотерические и малопонятные измышления». Он покачал головой и перевел взгляд на разрушенную станцию и ярящийся варп за ней. «Но посмотри, к чему это нас привело. Варп-зрение редко дает четкие ответы», заявил Антрос. «Если бы члены Либрариумов могли предвидеть буквально все, великий разлом не появился бы. Видения и пророчества показывают только половину правды, и даже это может быть неверно истолковано. Но зачем возвращаться туда, лорд Драгомир? На корабле у вас есть еще 4 отделения. Капитулы восстанавливались и с меньшим составом». Драгомир кивнул, но Антрос чувствовал, что он что-то скрывает. Кадиций мог бы легко проникнуть в его сознание и выяснить, что именно тот утаил, но такое вторжение как минимум считалось бы грубым нарушением правил дипломатического этикета. Мефистон потратил много времени, показывая Антросу, как использовать свои пси-навыки, но также старший библиарий научил его различать, когда не стоит к ним обращаться. «Я сделаю все необходимое, чтобы добраться до моих людей», — твердо произнес глава ордена. «Раньше мы получали короткие и неясные сигналы бедствия, а теперь вообще ничего не слышим. Если мои братья живы, я должен убедиться, действительно ли это они, или же он помедлил, глядя на галактическую рану за окулюсом. Они стали чем-то другим. Нам придется туго, Кадиций. Дисциплина, про которую вы задавали так много вопросов, наша единственная надежда. И если вы и впрямь хотите добиться полного понимания, это ваш лучший шанс. Он искоса взглянул на Антроса. Так зачем вы здесь на самом деле? Ваша подготовка в Либрариуме, должно быть, весьма жесткая. Тем не менее вы пошли на многое, дабы найти новый способ защитить свой разум от варпа. Вы сказали мне, что искали и другие ордены, которые придерживались бы таких же принципов, как мы. Так что же заставило вас задавать вопросы, брат Антрос, какую головоломку вы пытаетесь решить? У Антроса складывалось неприятное ощущение, будто Драгомир использует те самые приемы, от которых, как он уверял, отрекся, что магистр сынов Гелиаса каким-то образом заглядывает в его разум. Причина, по которой Антрос отправился на поиски, проистекала из постыдной тайны, нелепых ужасных сомнений, которые он питал в отношении начальника своего либрариума. Луций отчаянно пытался найти лекарство для Мефистона, чтобы опровергнуть собственные подозрения, но он ни за что не осмелился бы поделиться такими тревожными мыслями, в особенности с посторонним. Кадиций ответил чересчур быстро и не подумав, из-за чего объяснение вышло невразумительным. «Библиарий подобен маяку в варпе, притягивающему всевозможные ужасы. Мы всегда должны искать лучшие способы защитить наши души». Драгомир нахмурился, явно почувствовав ложь. «Ваш старший библиарий путешествует с вами?» «Да, лорд Мефистон дожидается в дальнем конце сектора, и я вернусь к нему сразу после того, как покину вас. Я сражался с ним при осаде Пакталуса. Он обладает огромной мощью. Вы говорили с ним?» «Нет, мы входили в спасательную группу, и я просто наблюдал за ним издалека. Он производил впечатление». Драгомир сделал паузу. «Однако впоследствии многие обсуждали его. Вы должны знать, что некоторые сомневаются в источнике его силы. Магистр, как всегда, говорил с удивительной прямотой. Вы сомневаетесь в источнике его силы?» Резко ответил Антрос. «Конечно нет». Драгомир казался искренне потрясенным. «Прошу прощения, если оскорбил вас». Антрос сменил тему, кивнув на рога бездны. «Нам придется действовать быстро. Станция сильно накренилась и приближалась к разлому. Время есть. Наши кагитаторы предсказывают, что у нас около 7 часов. После этого станция развалится и станет частью шторма, но до тех пор у нас остается шанс. Хотите сказать, что собираетесь взойти на борт комплекса, которого от погружения в варп отделяют всего 7 часов? Я возьму с собой только одно отделение. Если мы не вернемся, у ордена еще будет шанс выжить». Драгомир взглянул на крылатую каплю крови на броне Антроса. «Если бы речь шла об утерянном Ваале и погибших сыновьях Ангела, как вы поступили бы? Разве бросили бы на произвол судьбы хоть одного из своих братьев?» Антрос собирался возразить, что любой человек на станции, скорее всего, либо мертв, либо испорчен варпом, но сдержался. Драгомир был прав. Будь на той космической станции кровавые ангелы, к тому же последние в своем роде, он тоже хотел бы знать, что с ними случилось. Впрочем, была еще одна причина, по которой он решил не вступать в полемику с Драгомиром. Столь рискованное предприятие в такой близи к варпу должно было наконец помочь ему ответить на вопрос, который не давал ему покоя последние несколько недель. Обладают ли сыны Гелиаса уникальным даром, или же они просто еретики? Антрос ударил кулаком по нагруднику и склонил голову. Когда воины ступили в темноту станции, их было только 7. Антрос, Драгомир и 5 членов одного отделения его гордых сыновей в золотых доспехах. Магистр ордена шел впереди, отслеживая сигнал бедствия на Ауспике, а позади него – кадиции кровавых ангелов, омывающие измученные руины холодным синим светом от посоха. Переборки были так изуродованы и деформированы, что напоминали обломки корабля, поднятые со дна океана, или внутренности больного морского чудища, отчего у Антроса возникло чувство, будто он шагает в горле Левиафана. Сквозь стены пробивались опухолеобразные наросты, бледные нагромождения грибов. Антрос остановился, чтобы рассмотреть одно из них, и стал прижимать конец посоха к его поверхности, пока та не порвалась, как мокрая бумага, рассыпав гору чернильно-черных спор на гладкие белые грибы. «Что это?» – спросил Драгомир, оглядываясь. Антрос покачал головой, когда споры, кувыркаясь, разлетелись в темноте. Он провожал их светом посоха до тех пор, пока они поднимались выше, садясь на мостки над головой. Подпорки, и без того изогнутые и зазубренные, как непроницаемая масса шипов, от прикосновения спор скручивались еще сильнее, скрежеща и визжа, словно от боли. «Если ваши братья до сих пор живы», — обратился Антрос, — «что вы думаете, как долго они здесь в ловушке?» «Три года», — ответил Драгомир, наблюдая за скрюченными фигурами, танцующими в свете Антроса. Луций остановился. «Три года? Это не имеет значения. Я должен знать, что с ними стало. Если они отвернулись, само их существование теперь отвратительно. Если кто-то из моих сыновей пал, я принесу ему милость императора». Антрос изучал Драгомира и его братьев, снова впечатленный тем спокойным достоинством, с каким они держались. Затем он кивнул и пошел по дорожке, держась подальше от бледных призрачных очертаний, окружавших воинов. Казалось, грибы реагируют на присутствие Кадиция, раздуваясь и перемещаясь от его шагов. Примерно через час отряд поднялся с нижних уровней в спальные помещения и тренировочные залы. Космодесантники заглянули в одну из больших келий, но не заметили никаких признаков жизни. Религиозные тексты валялись на полу рядом с грудами одежды и элементами доспехов. «Боевые братья Драгомира не оставили бы свои покои в таком позорном состоянии», — подумал Антрос, катая латным ботинком помятую чашу. «Они уходили в спешке», — догадался Кадиций. Драгомир кивнул и указал на оружейный стеллаж на стене. Там, где прежде висели болтеры и цепные мечи, было пусто, но не безоружные. Антрос уже собирался идти дальше, когда заметил что-то блестящее на одной из коек. Он наклонился и увидел маленькое зеркальце, отлитое в форме солнца, символа ордена сынов Гелиоса. На обороте были выгравированы четыре пересекающихся треугольника, но когда Кадиций присмотрелся, то понял, что на самом деле это глаза. Столь простые геометрические фигуры казались неуместными среди сложных изображений солнца на большинстве знаков отличия капитула. «Этот знак», — обратился он к Драгомиру, протягивая зеркало, — «что он означает? Какая? То личная геральдика». Драгомир взял зеркало и посмотрел на крошечную гравировку. Лицо магистра скрывала полированная лицевая пластина шлема, но Антрос различил нотки гордости в его голосе. «Это Агора, священное зеркало, а на обратной стороне символ бессонной мили». Драгомир выставил руку, и Антрос увидел те же четыре широко открытых глаза, вырезанных на золотых наручах. За спиной Драгомира остальные сыны Гелиоса склонили головы, словно в молитве. «Бессонная миля», — пробормотал Антрос, завороженно вглядываясь в зеркало. «Бессонная миля являлась ментальной дисциплиной, о которой Антрос так стремился узнать больше. Это была некая разновидность медитации, но магистр ордена всякий раз говорил о ней лишь в расплывчатых выражениях, когда Кадиций пытался выпытать у него подробности. «Зеркало — это дверь, ведущая нас к чистоте и силе», — объяснил Драгомир. «Как только послушник переходит в ранг полноправного члена братства, я вручаю ему Агору, дабы он мог пройти бессонную милю. Это трудное ментальное путешествие, но никак не связанное с психическим искусством, которое вы практикуете. Наши души не покидают тела посредством магии. Мы просто находим центр нашего естества, чтобы подсознание открыло скрытые истины. Это требует решимости, но со временем обеспечивает силу нашего сознания и его чистоту, подготавливает к хищническим атакам губительных сил». Последние слова были произнесены с монотонной интонацией, из-за чего Антрос догадался, что Драгомир цитирует один из священных текстов ордена. Антрос изучил бесчисленные обряды посвящения и тренировочные ритуалы в своем стремлении помочь Мефистону, но этот казался уникальным. Луций ощущал, что наконец-то нашел ответ. «Но что такое бессонная миля? Это было какое-то место на Тахарионе?» Драгомир постучал по пылающему солнцу, украшающему его нагрудную броню. «Это место в наших умах, Луций Антрос. Трудно объяснить незнакомцу. Это путешествие внутрь себя, путь к откровению, способ создать идеального воина, освободиться от бесполезных страстей. У сынов Гелиоса нет служителей Либрариума, которые вели бы нас, мы самостоятельно укрепляем наш разум иными средствами. Каждый из братьев совершает паломничество во тьму с целью проверить, достаточно ли он силен для исполнения долга. Каждый день мы обращаем свой взор вовнутрь и стремимся пройти еще одну бессонную милю. Истинный воин должен быть хозяином своих мыслей, так же как и своего тела». Драгомира явно увлекла эта тема, но потом он завертел головой. «Сейчас на это нет времени, нужно идти дальше». Антрос был очарован и хотел расспросить больше, но хронометр в области его периферийного зрения назойливо мерцал, постоянно напоминая о том, как мало у них времени. Драгомир вернул ему зеркало. «Оставьте себе, я постараюсь объяснить лучше, когда у нас будет больше времени». Он посмотрел на Ауспик и повел отряд в следующее помещение, которым оказался тренировочный зал. Боевые сервиторы лежали разбитыми, их клинки и сверла были сломаны. Отовсюду свисали те же бледные, призрачные мешки со спорами, которые воины видели ранее. Эти опухоли прорвались даже сквозь потолок, откуда свисали на манер сталактитов. Некоторые из них дрожали от какого-то движения внутри. Их белая кожица выглядела еще тоньше, чем та, к которой Антрос прикасался. Можно было различить черные споры, кишащие внутри. Кровавый ангел остановился, освещая посохом бледные холмики и пытаясь найти путь сквозь них. «Сюда!» – позвал Драгомир, отыскав узкую тропинку между двумя большими нагромождениями грибов. Космодесантники осторожно прошли через тренировочный зал по ряду узких тропинок, а затем вышли в огромный ангар, заполненный молчаливыми тенями брошенных штурмовых кораблей и шаттлов. Сыны Гелиоса и Кровавый Ангел обозревали открывшееся им пространство со смотрового балкона. Драгомир тщательно вчитывался в показания Ауспика, который пищал и трещал, передавая полный помех сигнал бедствия. Затем магистр предостерегающе поднял руку, указывая на темную область под одним из штурмовиков. «Там, внизу», — сказал он, понизив голос. «Я ничего не вижу», — Антрос телепатически передал ответ в разум магистра. Тот отступил назад, словно его толкнули, и удивленно уставился на Кадиция. «Простите меня», — извинился Антрос. «Я просто не хотел говорить вслух». Драгомир некоторое время смотрел на него, явно встревоженный мыслью о появлении голоса в своей голове, но потом кивнул и подал знак воинам. «Передача идет из тех теней. Подходим как можно осторожнее». Разделившись, сыны Гелиоса направились к палубе и легко спустились по лестницам с болтерами наготове, после чего устремились к кораблю со всех сторон. Антрос и Драгомир первыми достигли тени под крыльями. Бледный мерцающий свет аварийных огней едва пробивался сквозь мрак, но этого было достаточно, чтобы уловить его улучшенным зрением легионеров. На полу стоял вокс-аппарат, повторяющий тот же бессвязный сигнал, который отслеживал Драгомир. «Уловка», — сообразил Антрос. К вокс-аппарату был прикреплен какой-то механизм, удерживающий канал открытым и заставляющий его передавать одно и то же зацикленное сообщение. Что-то шевельнулось в тени. Антрос воздел посох и высветил большой мешок со спорами. Должно быть, в какой-то момент тот упал с потолка и выплеснул содержимое на палубу. Кишащая масса спор вываливалась из его бледного плодового тела. Некоторые рассыпались по полу, другие парили в пульсирующем свете. Драгомир сделал шаг назад, но Антрос схватил его за руку, кивая на поток спор, которые быстро поднимались, образуя миниатюрный вихрь. Командир помахал своим людям. «Не дайте этим штукам сесть на ваши доспехи». Сыны Гелиоса попятились, держа оружие наготове, но Антрос был слишком заинтригован, чтобы сдвинуться с места. Споры напомнили ему о чем-то. Пока он завороженно наблюдал, миазмовое облако становилось плотнее и темнее и принимало определенную форму, громадный могучий силуэт космического десантника. Сложившаяся фигура заговорила влажным голосом, похожим на отрыжку, в котором слышалась неподдельная радость. «Мы почти потеряли надежду, лорд Драгомир». Возникшее перед ними существо представлялось отвратительной насмешкой над Астартес. Оно носило комплект прогнившей силовой брони с эмблемой Ордена Сынов Гелиоса. Антрос заметил очертания пылающего солнца на нагруднике и наплечнике, но в остальном доспехи изменились столь же чудовищно, сколь и сама станция. Керамит из золотого превратился в ядовито-желтый и покрылся рваными ранами. Одна из рук превратилась в зазубренную раздутую клешню, а там, где должен был находиться шлем, рос комок сморщенной плоти. Наслоения белого жира напирали на остроконечный кривой рог длиной 30 сантиметров, торчащий из лба. На лице не было рта, который смог бы различить Антрос, но зато виднелись глаза, задорно блестящие три крошечные бусины гагата прямо под рогом. «Вы как раз вовремя», — пробулькал мутант. Слова вырывались из какого-то незримого отверстия. «Брат-сержант Калох», — удивился Драгомир. «Милорд», — произнесло отродье, и его бледная голова раскололась пополам, являя ужасающую пасть с похожими на шипы зубами и гнилым языком. В голосе звучал неподдельный восторг, а в том, как сержант заковылял к повелителю, ощущалась чуть ли не собачья привязанность. «Я думал, нам придется уйти без вас. Думал, вы никогда не объявитесь». Прежде чем отвратительное создание успело приблизиться, сыны Гелиоса открыли огонь. Болтерные снаряды разорвали полусформированное тело, разбив разлагающиеся доспехи и разнеся на куски жирную плоть. Монстра откинуло на посадочное шасси штурмового корабля и раскидало на мелкие части, когда в него продолжили врезаться пули. Прежде чем лицо сержанта исчезло, Антрос уловил шок и боль в его глазах. Позади послышалось какое-то движение, и Луций отступил от корабля, оглядывая ангар. Вокруг них лопались мешки со спорами, и их содержимое вываливалось наружу. Некоторые из споровых облаков образовывали хрупких, иссохших людей, но другие рождали тварей, подобных ветерану Калаху, неуклюжих, обезображенных хаосом космодесантников, чьи латы напоминали панцири ракообразных. Антрос взмахнул посохом, и неповоротливые фигуры вспыхнули лазурным огнем. Сыны Гелиоса образовали защитное кольцо вокруг Драгомира, стреляя во всех направлениях, сбивая с ног мутантов и рассеивая облака спор. По мере того, как все больше теней приближалось к легионерам, ангар наполнялся оглушительным ревом, а пол под ногами дрожал от включающихся двигателей. Завыла сирена, и по всей палубе вспыхнули люмины, позволившие разглядеть падших космодесантников во всем их кошмарном величии. Станция возвращалась к жизни. «Это ловушка», — прорычал Антрос. Драгомир на мгновение прекратил стрелять и уставился на него. «Комплекс в рабочем состоянии», — выпалил Антрос, вытаскивая пистолет и сбивая четырехрукого монстра, карабкающегося к ним с балкона. «Эти твари хотели, чтобы вы вернулись». Когда сыны Гелиоса смели приближающихся противников, шум двигателей стал громче, соперничая с яростным ревом сигнала тревоги. «Они не стреляют», — заметил Антрос, опуская пистолет и оглядывая поле сражения. Неуклюжие мутанты тянулись к Драгомиру, даже когда болтерные пули врезались в их искореженную броню, но никто из них почему-то не отстреливался. В их глазах читалась смесь боли и мольбы, но вовсе не гнева. «Никого не оставляйте в живых», — тихо передал Драгомир Паваксу. «Эти отродья нам больше не братья». Сыны Гелиоса открыли огонь еще интенсивнее и принялись посылать залп за залпом в ряды шатающихся врагов. Они организованно наступали на космодесантников хаоса упорядоченным строем. Антрос в свою очередь пятился по ступенькам боевого корабля, стреляя из пистолета, и обратил внимание, что мутанты поглощают снаряды без внешних признаков боли или колебаний. Всякий раз, как очередная пуля пробивала их изъеденную коррозией броню, они просто поднимались на ноги и продолжали идти вперед. Позади него на лестнице послышался шум, и Антрос обернулся, выставив посох. Одно из исчадий ада вылезло из люка корабля и злобно уставилось на него сверху вниз. Оно сжимало в лапе ржавый цепной меч и направляло его на Антроса. «Кровавый ангел!» — взревела уродливая тварь, извергая ядовитую слизь из пасти с мандибулами. Он обманул лорда Драгомира. Ему здесь не место. Морду перекосило в гневном рычании, что сделало ее только страшнее. «Убейте колдуна!» Антрос прошептал магическое слово и открыл свой разум течению варпа, позволяя ему затопить посох. В такой близости от великого разлома это было похоже на попытку сдержать прилив. Когда варп пламя хлестнуло из посоха, Кадиций стал задыхаться и сильно затрясся. Пламя выпотрошило мутанта и заодно разорвало корпус боевого корабля, отбросив Антроса со ступеней рампы. По всему ангару мутанты вели огонь по библиарию, но их выстрелы бесполезно попадали в боевой корабль, в то время как Антрос лежал на палубе, окутанный пульсирующим светом. Драгомир пронесся сквозь ослепительный нимб и поднял Антроса на ноги. Тот оцепенел от напряжения, пытаясь совладать с пламенем варпа. Пробившись сквозь стену энергии, глава ордена вернулся в битву и продолжил стрелять из пистолета. Достигнув первого из мутантов, он вытащил силовой меч и начал хладнокровно рассекать противников. Размеренными и плавными ударами Драгомир выбивал фонтаны чернильной крови из их доспехов. Однако никто из врагов не противостоял Драгомиру, даже когда он рубил их на части, все они были полностью сосредоточены на Антросе, завывая и раздраженно плюясь в попытке добраться до него. Кадиций поднял посох, на этот раз более осторожно, и, втянув в него немного варп-субстанции, нарисовал в воздухе мерцающий щит. Руны на посохе раскалились до бела, и видения впились в разум Антроса. Цвета, переливающиеся за пределами станции, проникали через пробитый корпус прямо в его мозг, наполняя мысли уродливыми духами, отчего Кадиций пошатнулся, стараясь избавиться от них. Направлять энергию варпа через посох стало невозможно. Разум накалился, пытаясь сладить с таким мощным психическим наплывом. За счет одной силы воли Луций остановил заряд, но для этого напрягся до такой степени, что, измученный, выронил посох. Тот упал на пол, холодный и бесполезный. Антрос заковылял через палубу. Рядом просвистел очередной поток болтерных пуль. «Я не могу помочь вам», — сказал он, вкладывая слова прямо в сознание Драгомира. «Разлом слишком близко». Сражающийся Драгомир спокойно ответил Паваксу. «Я нашел своих пропавших братьев. Я знаю, что делать». Выстрелы ударили в корпус корабля позади Антроса, и он откатился в сторону, спасаясь от шрапнели. Воин схватил свой посох, закрепил его на спине, а затем поднял пистолет и вернулся в бой, стреляя перегретыми сгустками плазмы. Двигатели станции истошно кричали, разбивая статуи, что поддерживали балкон, и разбрасывая их сломанные крылья по палубе. Антрос снова выстрелил и бросился к Акулюсу за штурмовым кораблем. Звезды исчезли, все поглотило безумие. «Они тащат нас внутрь», — пробормотал Кадиций, а после передал сообщение непосредственно в сознание Драгомира. «Магистр, это ловушка, нужно уходить, они ведут корабль в варп». «Но ведь эта станция не может летать», — ответил Драгомир, но, когда он посмотрел в Акулюс, удары его меча ослабли. Чумный десантник пронесся мимо главы ордена в сторону Антроса, занеся над головой цепной топор. Драгомир сделал выпад силовым мечом, но неприятель уже промчался дальше, движимый дикой яростью. Другой боевой брат из сынов Гелиаса развернулся и выпустил шквал огня. Пули ударили в ржавый доспех зачумленного Астартес, сбив его с курса. Тот отклонился и покачнулся, но тем не менее сумел кинуться на Антроса. Мутант навалился на кровавого ангела всем весом, и они вместе покатились к Акулюсу, грохоча по палубному настилу и высекая искры. Чумный десантник сомкнул разлагающуюся клешню на горле Антроса, сокрушая его броню с замысловатыми узорами, а затем вонзил цепной топор в лицевую пластину. За этим последовали ослепительная вспышка и череда приглушенных ударов. Антрос выстрелил из пистолета в обвисшее брюхо противника. Гной, кровь и позвонки выскочили из спины мутанта. Едва цепной топор впился в шлем Антроса с визгом рвущегося металла, жуткая боль кольнула лицо воина, а его разум наводнил страшный гнев. Он с воем потянулся в имматериум, отчего варп-огонь загорелся в его венах. Кадиций поднялся на ноги и швырнул чумного десантника через весь ангар. Антрос пронесся по палубе, овитый дугами света, и, все еще крича, схватил врага, разорвал голыми пальцами его ржавую броню и стукнул посохом по уродливой голове, превратив ее в кровавое месиво. Луций свирепствовал, и ярость внутри него только закипала. По лицу струилась кровь. Как только посмел этот грязный, жалкий предатель изуродовать прекрасное подобие лика Сангвине, рот наполнился кровью, и давно подавляемый голод поднялся откуда-то из глубины живота. Жажда крови смешивалась с разгоревшимся в нем пламенем варпа, приводя воина в неистовство. Библиарий вонзил зубы в морду мутанта и почувствовал на языке горький ихор. Некая малая часть сознания Антроса завопила в предостережении, но ее голос быстро затих под накатившей волной гнева. Антрос терзал неприятеля на куски, рубя и кромсая его, пока не осталось ничего, кроме окровавленных ошметков. Затем он отшатнулся, из его глаз сверкнула молния, а из легких вырвался искаженный вой. Кадиций выставил посох и, поймав нити психической энергии, направил их через защищенный рунами металл и принялся метать в противников один заряд за другим. Каждый шар потусторонней энергии разносил чумных десантников в клочья, но на этом не останавливался. Летя дальше, он пробивал стены из пластали, будто иссохшую плоть. Ангар вздувался и съеживался. Реальность отступала. Как изнутри, так и снаружи станцию поглощали течение эмпиреев. Антрос закрыл глаза, растворившись в жажде крови. Его разум стал проводником дикой, неземной силы. Он не видел, как сыны Гелиаса пытаются бежать к нему, изувеченные вихрем, который окутал его. Не видел Луции того, как челюсти великого разлома разверзлись вокруг рогов бездны и утащили станцию из материального мира. Долгое время Антрос не испытывал ничего, кроме ярости. Она поглотила его до такой степени, что Луций не мог вспомнить ее причину. Все, что он ощущал, это животную потребность рычать и метаться, пробивая себе путь сквозь неосязаемые формы, которые извивались вокруг него. Сейчас его мир составляли только кровь, тени и ненависть. Визжащие призраки шумели вокруг Кадиция, царапая стенки его рассудка, бормоча проклятия и желая утопить его душу. Остатки здравомыслия покидали его, и тут он вспомнил, как Рацел предупреждал его держаться подальше от великого разлома. Гнев Антроса усилился, едва он понял, какую ужасную ошибку совершил. Мутанты бросили его в объятия проклятых, и если он не остановит это погружение в пучину безумия, то станет еще одной игрушкой губительных сил. Падая, он выл, что есть мочи, но ничего более не мог поделать. Его охватила черная ярость. Кадиций поддался многовековому проклятию своего ордена. Он задыхался от отвращения и боли, пока его разум неумолимо скользил в бездну. Затем, с последним проблеском сознания, Антрос уловил свет. Нет, сразу несколько огоньков, мерцающих в кромешной тьме. Холодное, спокойное пламя, разительно отличающееся от того водоворота, в котором он тонул. Антрос пристальнее вгляделся в точки света, полностью сосредоточившись на них, так как видел что-то удивительное в их непреклонном достоинстве. Когда огни заполнили его мысли, они обрели форму космодесантников, стоявших на коленях в молитве и склонивших головы к оружию. Воины сжимали в руках зеркала, с которых свисали серебряные цепи. Это были Драгомиры, сыны Гелиоса, неподвижно стоящие на палубе Ангара, пока вокруг них вращалась разноцветная цунами. Они сгруппировались и стали одним целым с глазом бури, несокрушимые и неприкосновенные, даже несмотря на то, что мир вокруг схлопывался. Они тихо шептали как мантру: «Мы грезили, грезим, будем грезить». Было что-то тревожное в этой молитве, что заставило Антроса застыть. Но, как только он отвел взгляд от коленопреклоненных фигур, проклятие обрушилось на него снова, вернув прежние жажду крови и безумные мысли. Сыны Гелиоса были его единственным шансом на спасение. Антрос неуверенно поднялся на ноги, охваченный психическим огнем, и стряхнул с себя обожженную плоть и сломанную броню. Покачиваясь, он направился в сторону космических десантников, желая дотянуться до пламени в их груди, и тоже стал повторять: «Мы грезили, грезим, будем грезить». Он тут же ощутил спокойствие, мысли прояснились. Бессонная миля. Наконец он понял, в чем ее суть. Это был путь к просветлению. Антрос с удивлением наблюдал за сынами Гелиоса, которые казались ему неуязвимыми. Дыхание Антроса выровнялось. Огонь в жилах остыл. Он схватил зеркало, свисающее с его доспехов, и начал повторять ритуал сынов Гелиоса, благодаря чему снова стал хозяином своих мыслей. Их свет прошил его насквозь. Но что представлялось совсем уж невозможным, он избавился от ярости, вызванной проклятием. Антрос отстегнул посох и высоко поднял его, взвешивая оружие в руке и снова доверяя ему. Хоть древний посох внешне остался прежним, Антрос все же чувствовал в нем какую-то перемену. Несмотря на то, что Кадиций не обращался к варпу, энергия империи пульсировала в его артериях, став такой же его частью, как и кровь. Стоило только подумать, и наружу выплеснулась бы невероятная мощь. Казалось, будто он в состоянии выдохнуть неистощимое пламя. Антрос осторожно ступал по направлению к сынам Гелиоса, словно нес взрывчатку. Невообразимая сила заструилась в его пальцах, когда он протянул руку и положил ее на плечо Драгомира. Магистр поднял глаза, и сквозь забрало Луций увидел, что прежде настороженное выражение лица воина сменилось на полное надежды. Варп-шторм все еще бушевал в Ангаре, поэтому Драгомиру пришлось говорить с Антросом по вокс-сети. «Ты понимаешь», — сказал магистр ордена. Антрос кивнул, гордясь своим присоединением к ним, но стыдясь того, что магистр ордена стал свидетелем его животного поведения. Он огляделся и заметил, что от Ангара осталось лишь эхо реальности из расплывчатых очертаний мостиков и ниш, рябящих и тускнеющих, как на картине, пожираемой огнем. «Реальность все еще рядом», — объяснил Драгомир. «Ты можешь вернуть ее». Антрос колебался, вспоминая только что устроенный им беспорядок. «Ты присоединился к нам на пути, брат», — произнес Драгомир. «Следуй ему, и он приведет тебя. Он всех нас приведет домой». Кровавый ангел покачал головой, чувствуя, что балансирует на краю пропасти, из которой нет возврата. «Если ты не попробуешь, мы все пропали», — вымолвил предводитель сынов Гелиоса. Он говорил без упрека, лишь спокойно констатировал факт, и своим тоном напомнил Антросу лорда Мефистона, или, по крайней мере, его спокойную, благородную половину, вдохновляющую всех детей Сангвине. «Если я попытаюсь и потерплю неудачу, многие погибнут», — ответил Антрос. «Тогда не подведи». Луций кивнул и закрыл глаза, проникая в сознание Драгомира и ступая на бессонную милю. Рога бездны вылезали из великого разлома, будто обломки, извлекаемые из океана. Вихри варпового огня проносились по корпусу станции, прокладывающей себе путь обратно в реальность. Свет и мысль кружились возле почерневшего остова, сливаясь в звериные лица, которые быстро растворялись в тенях. Антрос стоял на коленях рядом с магистром ордена Драгомиром, пока вокруг них разворачивалось реальное пространство. Он открыл глаза и увидел, что ангар снова обрел четкость. На палубе валялись изуродованные трупы, но все они принадлежали чумным десантникам, никто из сынов Гелиаса не погиб. Драгомир и остальные, по-прежнему склонив головы, шли по ментальной тропе, которую только что покинул Антрос. Мысли его метались. Кадиций разделил с ними славу их дисциплины и сдержанности. Он видел свет на горизонте их разумов, путеводную звезду, что поддерживала их рассудок, тогда как галактика, наоборот, старалась отнять его у них. Сыны Гелиаса показали ему путь к самообладанию, тем не менее плоть его до сих пор горела от ярости варпа. Его перековали в идеальное оружие, каким он всегда хотел быть. Он обуздал проклятие. «Я должен найти Мефистона», — подумал кровавый ангел, чувствуя, как колотится сердце. «Это то, что он искал. Если он совместит свой великий дар с этими принципами, то сможет применять его без страха. Бессонная миля – именно то, что ему нужно. Он станет тем, кого задумывал ангел Сангвини». Антрос поднялся на ноги, но для этого ему пришлось опереться на посох. Его мышцы пульсировали от потусторонней мощи. Время, проведенное в варпе, наделило его невероятной силой. Она бурно текла по его венам, готовая выплеснуться наружу. Кадиций вытянул пальцы, и его руку окутала вереница призрачных рун. Надписи, пылающие, как угольки, складывались в формулы и заклинания, которых он никогда раньше не видел. Впрочем, в них не было необходимости. Энергия просто вырывалась из него, будучи частью его сущности. Варп был им, равно как и он был варпом. «Я должен найти Мефистона», — прошептал Антрос, благоговея перед новообретенным могуществом и отчаянно пытаясь подобрать объяснение для своего повелителя. Как только Антрос заговорил, Драгомир и другие сыны Гелиаса распахнули веки. Драгомир обозрел бойню в ангаре, а затем перевел спокойный взгляд на Антроса. «Ты спас нас!» Выставив руку, Луций погасил светящиеся руны силой мысли и сжал зеркало, которое передал ему Драгомир. «Нет», — сказал он, — «вы спасли меня». Магистр Драгомир шагал по нефам и коридорам удара на заре, сопровождаемый согбенными сервами. Все на борт услышали о том, как он был близок к смерти, и слуги шептали молитвы, когда он проходил мимо, хваля его за храбрость и решительность, но глава капитула отмахивался от них, не в настроении для их проявления обожания. Что бы он ни говорил Луцию Антросу, Драгомир все же был абсолютно уверен, что найдет своих братьев на орбитальной станции. Он провел бесчисленные часы, размышляя об их судьбе, и бессонная миля совершенно ясно давала понять, что они живы и не запятнаны хаосом. Так как же он мог так ошибиться? Он пронесся по коридорам и вошел в личные покои, закрыв за собой дверь. Это была довольно спартанская комната для повелителя армии. Вдоль одной из грубо обтесанных стен в нишах стояли свечи, озаряющие колышущимся теплым светом его немногочисленные пожитки. В одном углу находился алтарь, посвященный императору, в другом – стеллаж с оружием. Рядом с койкой лежали небольшой ящик с военными текстами и свернутый молитвенный коврик. У противоположной стены располагался небольшой стол, заваленный картами и схемами местонахождения войск. Из подарки появились слуги в капюшонах и засуетились вокруг него, осторожно снимая древние латы и унося их, чтобы смазать и осветить. Драгомир стоял молча, склонив голову, пока они облачали его во власеницу и шептали молитвы, рисуя в воздухе невидимые фигуры. Когда слуги закончили, Драгомир отмахнулся от них и тяжело опустился на койку, прерывисто вздохнув. Он прошептал молитву и откинулся на прохладную каменную стену, закрыв глаза. «Как я мог так ошибиться?» – пробормотал он. Несколько минут он сидел неподвижно, расслабляя каждый мускул своего тела, один за другим. Сначала ему было трудно очистить свой разум. Он представил Луция Антроса, поднимающегося на борт челнока и отправляющегося на поиски лорда Мефистона. Битва на рогах бездны явно изменила библиария, и, чтобы заметить это, Драгомиру не требовались тайные искусства псайкеров. Когда Антрос прощался с сынами Гелиаса, стоя в свете посадочных огней орбитального судна, Драгомир увидел новое пламя в его глазах, то самое, что магистр пытался обрести всю свою жизнь. Каким-то образом при падении в варп Антрос достиг просветления, которое ожидало в конце бессонной мили. Но как, магистр ведь едва начал объяснять, как можно добраться до нее, и Кадицию потребовались бы годы, чтобы овладеть собой настолько, чтобы ясно видеть собственные мысли. Драгомир покачал головой, снова пытаясь разобраться, как он мог столь неверно истолковать знамение. Бессонная миля, должно быть, предсказала случившееся, а он лишь неправильно все понял. Ему вспомнились месяцы медитаций, но все, что он мог видеть перед собой, так это задорный блеск в глазах Антроса, когда тот отправлялся на поиски собратьев из Ордена Кровавых Ангелов. Магистр должен был прибыть на мостик через полчаса, все офицеры будут там, но он не мог ждать, надо было пройти милю прямо сейчас и узнать, что же все-таки он упустил. Он поднялся на ноги, снял с доспеха фагору и положил ее на алтарь. Затем Драгомир развернул молитвенный коврик, опустился на колени перед маленьким зеркалом и закрыл глаза. Он прошептал старую, знакомую мантру. «Мы грезили, грезим, будем грезить». Драгомир шагнул в глубины разума, и его дыхание стало прерывистым. Видения пришли быстрее, чем когда-либо. Всего за несколько минут его сознание воспарило над физической оболочкой, оставив позади мирские заботы и поднявшись на внутренний путь. Его келья исчезла, и перед ним раскинулась широкая дорога. Драгомир почувствовал прилив возбуждения. Подобного видения у него еще не было. Он исследовал часть разума, до которой никогда раньше не доходил. Ему предстала священная терра. Подсознание показывало ему величественную церемониальную дорогу в огромный тронный зал императора. Толпы усталых паломников в капюшонах тянулись во всех направлениях, распевая гимны и шаркая окровавленными босыми ногами. В нескольких километрах отсюда, окутанный клубами курильниц с благовониями, вырисовывался высокий, как гора, фасад врат вечности, невероятно огромное сооружение, украшенное столькими фресками и статуями, что их можно было рассматривать хоть всю жизнь, но так и не постичь всего великолепия его замысла. Большинство пилигримов умрут в изнеможении задолго до того, как окажутся в тени этих охраняемых титанами дверей, но все они знали, что достичь этой точки – уже чудо. Основная масса людей падала замертво, так и не узрев воочию врата вечности. Эти же благословенные странники отойдут в мир иной у дверей, ведущих в покой самого императора.